Творите добро. Цените бескорыстные поступки. Мы часто тревожимся о том, что никогда так и не случается, но иногда происходит нечто ужасное и непредсказуемое. Предугадать это невозможно. Можно строить планы и быть начеку, но невозможно знать наверняка, что именно произойдет. Тоска очень волновалась, что ей помешает незнание языка, поэтому мы заранее отправились учить французский. Но, переехав в Торонто, мы обнаружили, что в этом городе никто не говорит по-французски. А проблемы все равно возникли совсем в других делах. Мы старались как могли. Многие проявляли к нам доброту. Это были и друзья, и отзывчивые незнакомцы. Первую такую помощь нам оказали прямо перед нашим отъездом из ЮАР. Друг рассказал об одном человеке в Торонто, который готов сдать нам меблированную квартиру на первые несколько месяцев, оплатить которую я смогу еще в ЮАР. Это было нам на руку, потому что после переезда южноафриканское правительство заблокировало бы мои счета и не позволило бы взять с собой больше $2000. Оплатить ренту я должна была сразу же. Мы с Тоской переехали в Торонто и заселились в квартиру. Она была двухкомнатной, и мы с Тоской заняли спальню, а Илон спал на диване в гостиной. Мы приехали в декабре, когда в Торонто ужасно холодно. Наша одежда годилась скорее для Майами, чем для морозной канадской погоды. Мы одолжили у мамы и моей сестры два пальто, которым было не то 20, не то 50 лет. Нам предстояло многое освоить. Я плохо знала город, и перемещаться по нему мне было сложно. Машина мне была не по карману, так что я всегда ездила на метро и автобусах. Все, что я знала, это что проезд на метро или автобусе можно оплатить одним луни, увесистой монетой достоинством в доллар. Первые недели я носила с собой солидный мешочек долларовых монет, чтобы платить за проезд в автобусе, потом в метро, потом опять в автобусе, потому что на кастинге и поиске съемной квартиры мне приходилось ездить в самые разные районы. Однажды я ехала в автобусе, и какие-то туристы попросили у водителя талон на пересадку. Им дали пересадочный талон, и они спустились в метро. «А что, так можно было?» — только и спросила я. Вот это было полезное открытие. У меня было несколько модельных заказов, но чтобы добраться до нужных мест, мне предстояло проделать сложный путь. Теперь же я могла ехать с пересадкой в любую сторону. Я испытала облегчение, и финансовое в том числе. Можно было больше не таскать с собой те тяжелые пакеты с монетами. В 42 года я была готова открыть частную практику в Торонто, но не могла этого сделать без сертификата зарегистрированного диетолога, для которого нужно было сдать канадские экзамены. В то же время меня ждало 5 выпускных экзаменов в Университете Торонто, после которых я могла бы приступить к дипломной работе. Для сертификации мне нужно было сдать те же экзамены, которые сдавали 20-летние студенты-бакалавры отделения диетологии. К счастью, я в кои-то веки училась на английском языке. Это было замечательно. В день одного из экзаменов у меня были назначены съемки в телерекламе, в которых я отчаянно нуждалась из-за финансовых затруднений. Один из преподавателей из факультета нутрициологии проявил удивительное понимание и согласился принять у меня экзамен в другой день. На встрече диетологов коллега рассказала, что не успевает читать в колледже детскую нутрициологию, и предложила мне позицию преподавателя на 2 вечера в неделю. Колледж устраивала моя степень магистра, полученная в ЮАР, и там не требовался сертификат зарегистрированного диетолога. Внезапно у меня появилась еще одна работа. При этом я продолжала работать моделью. Я с первого взгляда определяла моделей. Они были высокими, худыми и носили с собой огромные сумки. Мы сами укладывали волосы и делали макияж, и всегда носили с собой обувь, аксессуары, парики и заколки. Я все-таки не в кутюрных шоу участвовала. У меня был большой опыт модельной работы, но он ограничивался реалиями, с которыми я сталкивалась в ЮАР. На репетиции своего первого показа в Торонто я была матерью невесты. «Почему вы в босоножках? У вас должны быть сеточки и лодочки», — сказала женщина-продюсер. Я не поняла, что она имеет в виду. «Я не рыбачка. Какие сеточки? Что за лодочки?» — спросила я. «Разумеется, сеточки — это колготки, а лодочки — это туфли на каблуке. Но откуда мне было знать? Такие вот открытия случаются, когда переезжаешь в другую страну. Она позвонила в моё агентство и пожаловалась. Я чуть не расплакалась, потому что нуждалась в работе, но оказалась на плохом счету из-за непрофессионализма. Одна из моделей услышала, как на меня жалуются, и подсказала, что в Торонто есть магазин с туфлями по $19. Я купила пару серебряных и пару золотых лодочек и надевала их на все показы, пока моё финансовое положение не выправилось. Спасибо той модели за добрый совет. Мы прилетели в Торонто в разгар зимы, и авиакомпания потеряла мои чемоданы со всей моей одеждой и дипломами. Разумеется, сумка, полная плюшевых игрушек Тоски, приехала в целости и сохранности. Пока чемоданы искали, мне приходилось ходить в вещах Тоски и Илона, потому что я не могла позволить себе покупку новой одежды. Мне приходилось объяснять людям, почему я так странно вырядилась. «Простите, мой багаж потеряли», — говорила я. Каждый месяц я брала на прокат машину, ездила в аэропорт и спрашивала сотрудников на стойке авиакомпании, где мои чемоданы. «Простите, но мы не знаем», — отвечали они каждый раз. Несколько месяцев спустя я объясняла мужчине, с которым познакомилась в Торонто, почему так странно одета. «В каком смысле они не знают, где твой багаж? Давай-ка съездим в аэропорт», — сказал он. Он отвез меня на машине, что было здорово, потому что мне не пришлось платить за прокатный автомобиль. Он не подозревал, насколько я была бедна. Мы пришли в офис авиакомпании, и он с порога заявил: «Я ее адвокат. Ищите ее багаж». «Да, сэр», — ответили ему. Он был бухгалтером. Я расхохоталась. Я не могла поверить, что они на это купились. На следующий день ему позвонили и сообщили, что нашли мой багаж в Мехико. Через 3 дня я получила свои чемоданы. Один был слегка поврежден, одного свитера не хватало, но мои дипломы были на месте. Такой удивительный добрый жест от мужчины, который не был адвокатом. Меня ангажировали на съемку в Миссисоге, что в 45 минутах от Торонто, если ехать на машине. Проснувшись, я обнаружила, что за окном идет снег. Но что поделать, если пора на работу, добраться нужно было любой ценой, даже в метель. Я засунула туфли в свою большую сумку и вышла из дома. Мне пришлось ехать на 2 автобусах, потом на метро с пересадкой на другую линию, потом еще на 2 автобусах, а затем больше 300 метров пробираться к студии сквозь снежные заносы высотою в метр. Я не различала тротуаров. Там были фонари и автомобильная дорога, и я решила, что тротуар где-то между ними, хотя не видела низги. Я была единственной, кто шел в ту сторону, рассекая снежную массу высотой до бедра. На дорогу в студию у меня ушло 2 часа. Когда я наконец добралась, мне сказали: «Спасибо, что решились вести машину в такую ужасную погоду». «Нет, я приехала на автобусе», — ответила я. Все потеряли дар речи. После съемки я побрела обратно к остановке сквозь густой снег. Далеко впереди, в конце дороги, остановился автобус. Я продолжала идти, и когда я шла мимо, водитель открыл двери. «Вы застряли?» — спросила я. «Нет, я увидел, что вы идете, и решил вас подождать. Вы же шли на автобусную остановку, больше тут идти некуда». Я была единственным пассажиром. Это было проявление доброты от водителя автобуса. А мораль в этой главе вот какая. Цените добрые жесты со стороны незнакомцев. Это принесет вам радость. Я не задумывалась, сколько же людей проявило ко мне доброту, пока не начала писать эту книгу. И столько всего вспомнила. Жизнь налаживалась, потому что люди были готовы прийти на помощь. Меня выручали в неприятных, печальных или сложных ситуациях. Никто не ждал ничего взамен. То были хорошие люди, и таких немало на свете. Будьте благодарны за ту доброту, которую к вам проявляют. Попав в трудную ситуацию, ищите поддержки у родных, друзей и даже чужаков. И будьте также отзывчивы к незнакомым людям.